Неожиданно вошел Шеварднадзе, мгновенным взглядом окинул комнату, демонстративно бросил на стол папку с бумагами и возбужденно воскликнул. «Все, Михаил Сергеевич, я ухожу в отставку. Я возмущен тем, что здесь происходит. Считайте, что я твердо решил». Кстати говоря, западная печать уже на следующий день оповестила мир о намерении Шеварднадзе уйти в отставку. Я даже удивился, откуда об этом так быстро узнали зарубежные журналисты, ведь фраза была сказана в узком кругу, как говорится, при закрытых дверях. Но это так, действительно, кстати. Ибо я ни на миг не сомневался в том, что угроза отставки мнимая. Она нужна была Шеварднадзе только для того, чтобы сохранить лицо перед грузинскими депутатами, которые во время выступления главного военного прокурора покинули зал. И, может быть, и не только перед грузинскими депутатами, но перед теми политическими силами, которые набирали мощь в Тбилиси. Не скрою, в те минуты в комнате президиума у меня мелькнула мысль обратиться к кому-либо персонально или же ко всем сразу. «Товарищи, что происходит? Почему же вы молчите? Ведь вы прекрасно знаете, как все было на самом деле». Но, разумеется, я воздержался от подобных восклицаний. Политика — штука суровая, она строится на расчете, а не на эмоциях. Кроме того, я хорошо понимал, что помимо стремления любой ценой свалить Лигачева, ход Собчака преследовал и иные, более широкие цели. Тбилисское дело, возникшее на Первом съезде народных депутатов СССР, продолжало логически развиваться, принося огромные дивиденды националистическим лидерам Грузии, вознося их к вершинам власти. Пока эти вершины не достигнуты, им было невыгодно идти на открытый конфликт с руководством страны. Они двигались протаренным путем литовского Сайюдиса, разжигая страсти, готовясь к будущему перевороту. Вот почему, нанося удар по армии, они смягчили нападки на центральное руководство, а центр со своей стороны, по причинам, о которых я уже писал, предпочитал не замечать бурного роста грузинского национализма. Хочу заметить, что со стороны самих грузин я не ощущал какого-то недоброжелательства, в Тбилиси прекрасно понимали, что я никакого отношения не имею к ночным трагическим событиям. Подтекст доклада Собчака, нацеленный лично против меня, был уже частью не грузинской, а сугубо московской игры. Именно поэтому Собчак не ограничился рамками доклада, он продолжал свою роль и позже. В частности, дал интервью корреспонденту «Огонька», в котором, естественно, высказал свою версию. Вообще говоря, поистине удивительную картину представляет собой наша молодая гласность. Съезд народных депутатов избрал специальную комиссию для расследования тбилисской трагедии. Комиссия представила свое заключение. Но это заключение, дабы не будоражить народ, хранится в Туне. Зато председатель комиссии Собчак свободно излагает в средствах массовой информации собственную версию, устраивая превеликий общественный скандал, извращая выводы комиссии. Конечно, ни в одной стране развитой демократии такое невозможно. В Америке, Англии, Франции гласность давным-давно прошла через этот период дикости, и юрист, поступивший подобным образом, в цивилизованном государстве навсегда лишился бы и политического доверия, и клиентуры. Но так или иначе, а в интервью под эффектным заголовком «Войска выводят на площадь» Собчак утверждал, совещание под руководством Лигачева, на котором было принято роковое решение оказать помощь республике войсками, представляло собой даже не политбюро, а всего лишь группу людей, хотя и ответственных работников, причем собравшуюся без президента страны, который был в это время в Англии, без главы правительства, хотя Николай Иванович Рыжков был в Москве. Понимаете, что происходит? Вот что самое опасное. Конец цитаты. Как видите, фантазия зашла далеко. Куда еще дальше? Но это, конечно, не фантазия. Это расчет, умышленное нагнетание страстей. Народ в который раз пугают мифическим заговором, отвлекая его от истинной опасности, пытаются усыпить бдительность общества. Вот что происходит. Я в этом убежден, ни больше и не меньше. Уже много раз отмечалось, что на том рабочем совещании никаких решений не было принято. Речь шла только о выработке рекомендаций, вскоре утвержденных Горбачевым, всеми другими членами Политбюро, в том числе Рыжковым, Шеварднадзе, Яковлевым, Но вот поразительный факт. В обширном интервью «Огоньку» Собчак снова не упомянул о вечернем совещании в аэропорту Внуково-2. Пользуясь тем, что заключение комиссии не публиковалось, Собчак явно старался скрыть от народа тот факт, что Горбачев уже вечером 7 апреля полностью был в курсе тбилисских дел. Собчак явно выводил из игры Горбачева и Шеварднадзе. Более того, Собчак нигде не упоминал о том, что Горбачев дал указание Шеварднадзе немедленно вылететь в Тбилиси. А может быть, в этом и таилась главная цель многоходовой комбинации Собчака – бросить тень на Лигачева, чтобы отвлечь внимание от действий Горбачева и, главное, Шеварднадзе. Впрочем, если уж быть совсем точным, прежде всего речь, конечно, могла идти именно о том, чтобы вывести из тбилисской игры Шеварднадзе, который не выполнил очень важное и, считаю, правильное указание Горбачева. Однако в интервью «Огоньку» он явно перестарался. Хотел получше отличиться, но, как говорится, перегнул палку и тем самым дал мне возможность публично восстановить истину. В этой связи хочу привести небольшой отрывок из своего выступления на пленуме ЦК КПСС в феврале 1990 года. В этом выступлении я, во-первых, вновь четко высказал свою позицию по вопросу о главной опасности для перестройки, а во-вторых, коснулся и тбилисского дела. Цитирую по стенограмме. Серьезный промах заключается в том, что мы не смогли разглядеть главную опасность для перестройки. Жизнь показала, что главную, пожалуй, я бы сказал, смертельную угрозу для перестройки, для Советского Союза, представляют мощные силы националистического, сепаратистского, антисоциалистического толка. Вот где подстерегла нас реальная опасность социализму, отечеству. Правда, кое-кто пытается увести внимание народа в сторону, создать ложные представления в обществе. Многих из нас делят на радикалов и консерваторов, сознательно пускают в ход клевету, инспирируют слухи. Об одном факте я хотел бы сказать членам ЦК. В частности, недавно журнал «Огонек» многозначительно сообщил, что группа членов Политбюро, секретарей ЦК во главе с Лигачевым, за спиной генерального секретаря ЦК и председателя Совета Министров на совещании в ЦК КПСС 7 апреля прошлого года рассматривала вопросы, связанные с обстановкой в Грузии, и приняла соответствующие решения. Но ведь ясно, что такого уровня вопросы решаются не группой. Многие товарищи знают, что в тот же день, то есть 7 апреля, Политбюро всем составом, с участием Горбачева, Рыжкова и прилетевших из зарубежной поездки товарищей Яковлева, Шеварднадзе, единогласно, подчеркиваю, единогласно одобрило и приняло политические рекомендации, касающиеся развития событий в Тбилиси. Спрашивается, для чего же нагнетаются подозрения? Зачем нужны намеки на заговор? Говорил и еще раз говорю, с одной целью – отвлечь внимание общества от главной опасности перестройки, от разрушительной работы, которую ведут в стране, в партии, смею заявить, политические демагоги и интриганы. Конец цитаты. Эта часть моего выступления вызвала особо бурную реакцию со стороны Шеварднадзе, который взял слово вскоре после меня. И здесь снова обращаюсь к стенограмме пленума ЦК КПСС, поскольку она весьма показательна. Эдуард Шеварднадзе. Несколько слов для разъяснения в связи с выступлением Егора Кузьмича. Я не знаю, зачем после того, как были проведены и парламентские, и специальные, и детективные расследования по событиям в Тбилиси, особенно после рассмотрения этого вопроса на съезде народных депутатов СССР, понадобилось возобновлять эту дискуссию. Для того, чтобы еще раз как-то попытаться восстановить истину, хочу сказать, что никакого заседания Политбюро не было, была обычная встреча в аэропорту. Помимо других вопросов, было доложено о тревожных телеграммах из Тбилиси, было сказано, что удовлетворены просьбы грузинских товарищей об оказании необходимой помощи в обеспечении порядка, в том числе о возвращении тех подразделений внутренних войск, которые дислоцированы на территории Грузии и которые были переброшены в свое время в Армению. Категорически было сказано, была дана категорическая установка генерального секретаря Политбюро решить вопрос политическим путем, путем политического диалога. Такие указания, такие рекомендации были даны. Вот все, что происходило в аэропорту. Горбачев. Нет, не все. Мы еще поручили товарищу Шеварднадзе, несмотря на все поездки и прочее, и кому-то еще, голоса, Разумовскому. Горбачев. Разумовскому. Вылететь в Тбилиси. Шеварднадзе. Это было. Такой разговор состоялся. Грузинские товарищи сказали, что нет необходимости в такой поездке. Вот и вся истина. Лигачев. Эдуард Амвросевич, а никакого противоречия между нами нет. Шеварднадзе. Нет, я не говорю, что есть противоречие. Лигачев. Послушайте, что я сделать должен был, если 4-миллионный журнал извращает суть вопросов? Я ведь тоже, в конце концов, имею возможность высказать свою точку зрения. Причем вы все молчите, дорогие товарищи. Горбачев. Я думаю, что на этом первую часть надо закончить и двигаться дальше. Шеварднадзе. Я думаю, зря здесь такая болезненная реакция. Во-первых, я не молчал. Я давал объяснение комиссии Верховного Совета СССР и все, что необходимо, сказал. Во-вторых, я веду не с вами дискуссию, а задаюсь вопросом. Зачем вообще-то надо было начинать эту дискуссию после съезда народных депутатов? Лигачев, я ее не начинал. Шеварднадзе, я вас и не обвиняю. Горбачев, это лишь показывает, в какой обстановке мы ведем борьбу за реализацию нашей политики и что очень надо сохранять хладнокровие. Конец цитаты. Не сомневаюсь, особых комментариев к приведенной стенограмме не требуется. В свете изложенного в этой главе читателю все ясно. Хочу лишь подчеркнуть, что, говоря об отсутствии расхождений между мной и Шеварднадзе, я имел в виду следующее. Разве в том дело, что вечернее заседание в аэропорту Внуково-2 официально не называлось заседанием Политбюро? Важно то, что вопрос под Тбилиси обсуждался полным составом высшего политического руководства, включая генерального секретаря ЦК КПСС. Важно то, что выработанные на нем политические рекомендации были коллегиально поддержаны. Ни один человек не возразил. Не возразил и Шеварднадзе. Но ведь именно он, а никто другой, мог бы сказать: «Товарищи, я хорошо знаком с обстановкой в Грузии, знаю грузинский народ, его характер, настроение, и я не согласен с принимаемыми решениями. Давайте лучше поступим вот так». Но Шеварднадзе промолчал. Более того, он не возразил, когда Горбачев дал ему указание утром же вылететь в Тбилиси. Не возразил, но и не вылетел. К тому же на пленуме ЦК постарался забыть о своем странном ослушании и признал его лишь после реплики Горбачева. Кстати, Политбюро ведь не всегда собиралось в Кремле. Именно на встречах и проводах генерального секретаря не раз коллективно обсуждались и принимались важнейшие политические решения. Обстановка порой требовала проявить оперативность. Зачем же нажимать на формальную сторону? Что же касается существа нашей перепалки с Шеварднадзе, то здесь, конечно, расхождения были. Используя амбициозность и тщеславие Собчака, а также антиперестроечную прессу, кое-кто попытался всю вину за тбилисскую трагедию свалить на Лигачева. Примечание. В этой связи не безинтересно привести выдержку из стенограммы Октябрьского пленума ЦК КПСС 1987 года, когда Ельцин поставил вопрос об освобождении его от обязанностей кандидата в члены Политбюро. На том пленуме выступал и Шеварднадзе. Охарактеризовав заявление Ельцина как совершенно безответственное, он добавил: «Кто в этом зале сомневается, что товарищ Лигачев – кристальнейший человек, человек высочайших моральных и нравственных принципов, преданный, как говорится, душой и телом делу перестройки». Конец примечания. По сути дела, это удалось с точки зрения Шеварднадзе, вопрос уже был закрыт, зачем к нему возвращаться. Но интервью в «Огоньке» представило мне возможность восстановить истину и, наконец-то, впервые публично заявить о том, что было на самом деле. Это заявление вынудило Шеварднадзе и Горбачева тоже публично признать: Лигачев говорит правду. Стенограмму пленума ЦК опубликовали в «Правде», и очередной мыльный пузырь из грязной воды лопнул. На этот раз гласность восторжествовала. С того момента уже никто не пытался пристегнуть меня к тбилисской трагедии. И еще. В связи с тем пленумом ЦК, Когда Шеварднадзе сказал, что грузинские товарищи не видели необходимости в его поездке в Тбилиси, я вдруг вспомнил, что телефонный разговор между Шеварднадзе и Патиашвили происходил во время рабочего совещания в ЦК КПСС 8 апреля и одновременно во время партийного актива в Грузии. Примечание. Это явствует из сопоставления официальных докладов комиссий Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета Грузии. Конец примечания. Того самого актива, на котором было решено применить войска для вытеснения митингующих с площади. Сказал об этом Патиашвили Шеварднадзе или не сказал? Знал Шеварднадзе о намечаемой операции с участием войск или не знал? Учитывая обязательный порядок взаимоотношений между ЦК Компартии Республики и ЦК КПСС, Патиашвили не имел права не информировать Центр о решении на партактиве 8 апреля. Значит, Шеварднадзе знал о том, что против митингующих будут использованы воинские подразделения. Но в таком случае, учитывая указания Горбачева, он обязан был немедленно, днем, вылететь в Тбилиси, чтобы лично присутствовать при такой деликатной операции, как пресечение митинга с помощью войск, или воспротивиться такому решению, а протестовать его. Но ни того, ни другого Шеварднадзе не сделал. Он предпочел вести себя так, будто ничего не знал о решении, принятом на грузинском партийном активе 8 апреля. После пленума ЦК КПСС, на котором была восстановлена истина, я, безусловно, мог испытывать чувство удовлетворения, если бы не одно обстоятельство. Из-за всей этой истории пострадал авторитет Политбюро. В сотнях писем, на многих встречах люди задавали мне вопрос: почему же на втором съезде народных депутатов СССР, когда Собчак пытался всю вину свалить на вас, промолчали Горбачев, Шеварднадзе, Лукьянов? Я знаю, этот вопрос задавали не только мне. Нормальный, здравый человек, далекий от коридоров власти, рассуждает так: было бы замечательно, если бы после Собчака слово взял, например, Горбачев и сказал: «Нет, товарищи, так нельзя. Неправильно все сводить только к Лигачеву. Это слишком упрощенный взгляд на ситуацию. Мы все участвовали в обсуждении тбилисского вопроса. Случившееся заслуживает более глубокого анализа». Такое заявление было бы встречено и депутатами, и народом с пониманием, прозвучало бы благородно, способствовало бы росту авторитета государственно-партийного руководства. Но, увы, политики мирового ранга в тот раз повели себя иначе. Не было такого заявления и на 28-м съезде КПСС, когда я отвечал на подобный вопрос при отчете перед делегатами. Именно об этом говорил на декабрьском пленуме ЦК КПСС 1990 года бригадир водителей из МОСАвтотранса Фомин. В ряде республик к власти пришли откровенно националистические силы. Их путь к власти — на крови невинных людей и беспардонной лжи. Вспомним Тбилиси, апрель прошлого года. Ложь, подхваченная потом всей так называемой «демократической прессой», «демократическими» в кавычках депутатами, так и не была опровергнута теми бывшими членами высшего партийного руководства, которые и сейчас заседают в еще существующем президентском совете. Конец цитаты. Думаю, это сказано не в бровь, а в глаз. Впрочем, это не помешало Шеварднадзе во время персонального отчета на 28-м съезде КПСС говорить о партийном товариществе. Однако, снова вспоминая февральский пленум 1990 года и спор с Шеварднадзе, скажу, что для меня самым важным было другое. Я публично высказал свою точку зрения на главную опасность, угрожающую перестройке.